«Мое имя мелькать не должно», — предупредил Риксар. «Обставим все как домогательство и его последствия. На территории Академии такое происходило не раз. Хелл девочка привлекательная, все будет выглядеть естественно. Действуй».